«Алохаэ, алохаэ!» Женщины танцевали шерочка с машерочкой, на удивление задорно. Мужчины расположились за столом, на котором стоял бочонок пива. Судя по всему, твердо решили напиться. Пахло жареными телячьими сосисками, которые рядком лежали на гриле. Маленькая пожилая женщина аккуратно их переворачивала. Хункелер направился к ней. «Дайте-ка мне сосисочку», — попросил он. «Только не бледную немочь, а поподжаристей». «Они все поджаристые», — ответила женщина. «Мы-то знаем, что вкусно». Она выложила сосиску на картонную тарелочку. От жара сосиска аппетитно потрескалась. Шкурка обуглилась, внутри виднелась сочная начинка. «И булочку, пожалуйста». «Само собой, как же без булочки?» «И горчички». Она выдавила на тарелку горчицу. «Вы и есть ворчунья?» — спросил Хункелер. «Да, так меня называют. Присматриваю тут, чтоб все было вкусно. Я загляну как-нибудь к вам на ферму, если не возражаете. Милости прошу». Ворчунья просияла. Комиссар подошел к мужскому столу, сел и представился. Разговоры мгновенно смолкли. А он, как ни в чем не бывало, вонзил зубы в сосиску. «Пивка не нальете?» «Вот оно что!» — сказал Меркли. «Попраздновать с нами желаете?» Хункелер кивнул. «Если хотите знать, — продолжал Меркли, нацеживая кружку пива, — полицейские нам не очень-то по душе. Они тут все вверх дном перевернули, будто мы убийцы, а мы все очень любили доктора Эрни». «Ваше здоровье», — сказал Хункелер. «А настоящие преступники, наркоманы, разгуливают себе на воле. Нечто можно еще их и наркотиками под завязку накачивать, и вполне легально. Отучать их надо от этой дряни, причем в тюрьме, пока не окочурятся, либо не отвыкнут. По-другому никак не получится. Нам-то в молодости крепко досталось, на всю жизнь урок». А от мягкости проку не будет. Только изнежим молодежь. Вот и все. «Мне бы вашу уверенность», — сказал Хункелер. «Впрочем, сейчас меня интересует другое. Я ищу преступника». «Да-да, ищите его, мы вам пособим. А как найдете, к стенке его и баста». Хункелер отхлебнул пиво. Оно оказалось холодное и свежее. Посмотрел на Авраама. Шелковый галстук. Воротник сорочки обтрепан. Поля у Барсалина потертые, засаленные. «Вы купили эту шляпу на базаре в Луино? На Лаго Маджоре, верно?» — спросил он. «Угадали», — ответил Авраам. «В 64-м». «Ездил туда на автобусе через Сен-Готард с покойной женой». «Как вас зовут по-настоящему?» «Густав Шмидли. Можно узнать, что у вас в карманах?» «Зачем? Я интересуюсь камнями». Старик обрадовался, кивнул. «Видите? Толковый мужик! Камнями интересуется!» Он вытащил из кармана несколько обыкновенных галек, положил на стол. «Это вот диорит!» «Изверженная порода. Довольно светлый. Вообще-то они потемнее. Он полезен для нервной системы. А это кремень. Им в древности огонь высекали. Ну, а это кварц. Из него вырастает горный хрусталь. Слюда. Ее можно разделить на блестящие листочки. Полевой шпат. Собственно, один из силикатов. У него много подвидов. Ортоклаз. Микроклин, альбит, анартит. Полевые шпаты хороши для почек. У вас есть проблемы с почками? Нет. А что еще у вас в кармане? Авраам выложил на стол связку из трех ключей. Гребешок, круглое зеркальце, швейцарский офицерский нож, два сигаретных окурка, четыре ореха. Это для белок в Канненфельд-парке. Я там каждое утро гуляю. Давеча, когда ходили в туалет, Вы что-то подобрали с земли. Что это было? А, да вот этот окурок. Он кивнул на пепельницу, где лежал почти до конца сгоревший окурок сигары. У меня нет денег покупать сигары, потому я и подбираю окурки. Что это за марка? Кто-нибудь знает? Спросил Хункелер. Рёсли 20, ответил Меркли. Суматранский табак, фирма «Бургер и сыновья». Я сам их курю. Он выложил на стол пачку Рёсли. Мне казалось, вы курите Бриссага? Иногда. Курю то те, то другие, чтобы не впасть в зависимость. Хункелер закурил сигарету, глубоко затянулся и попросил еще пива. По-видимому, окурок бросил Меркли. Комиссар перевел взгляд на танцующих женщин. «Кто-нибудь может показать мне сестер Бюллер?» Меркли кивнул на двух тощих старушенций, которые, держась за руки, медленно кружились и напевали «Алоха, алоха». Проезжая вниз по Мюльхаузерштрассе к пивному ресторану возле Северного вокзала, Хункелер думал о том, что, наверное, зря не прихватил с собой тот сигарный окурок. Но потом решил, что криминалисты определенно прочесали всю округу, и такой окурок нипочем бы не пропустили. Значит, он выброшен позднее, например, Армином Меркли. На улице по-прежнему было слишком жарко, поэтому комиссар зашел внутрь и сел за ближайший столик слева от двери. 9 вечера. Кроме него посетителей нет. Большая квартальная пивная когда-то знавала лучшие времена. 2 зала. Один выходит в сад, где десяток другой лет назад, наверное, устраивали танцы. Снаружи доносились громкие возгласы и смех. Ему пришлось долго ждать, пока примут заказ. Но он не сердился. Надо сперва переварить съеденное и выпитое. А съел он 2 жареные сосиски и выпил 4 кружки пива. К тому же и мозгами проскинуть не грех. Почему доктор Кнехт держался так грубо? Что он прячет под своим загаром? И как, собственно говоря, обстоит с Рут Цбинден? 500 000 франков — сумма нешуточная. Почему госпожа Р. не оставила лаборантке так много денег? И почему доктору Кнехту? Наконец появился Ханс Грабер в башмаках и рубашке с большим кошельком на поясе. Принимая заказ, он даже бровью не повел. Хункелер спросил кофе. Грабер вежливо кивнул. И вообще... «Есть ли какая-то связь между завещанием и убийством?» — размышлял Хункелер. «Вправду ли дело в деньгах?» Он был настроен скептически. Не верилось, что кто-то из окружения врачебной практики, знакомый ему, из-за денег, пусть даже из-за больших денег, зарезал госпожу Эрни разделочным ножом. Вряд ли у кого-то хватило бы жестокости совершить такое злодейство. Или все-таки, может, доктор Кнехт? Этого врача комиссар знал плохо, и на приеме у него никогда не бывал. Просто несколько раз здоровался с ним в приемной. Доктор Кнехт казался ему весьма и весьма сдержанным человеком, который всегда держит себя под контролем. Типичный карьерист, перечеканивший должностную власть в профессиональное высокомерие. У врачей подобное высокомерие далеко не редкость, особенно у молодых, неуверенных в себе. Но с годами они становятся податливыми, доступными. Однако на убийство высокомерный доктор Кнехт, пожалуй, не способен. Да и какой ему прок от убийства? Хотя, может, он знал о завещании и срочно нуждался в деньгах? Хункелер достал блокнот, вырвал страничку и записал, на ней вопрос. «Почему вы не сказали мне, что в прошлое воскресенье были в кабинете у госпожи Эрни?» Записку он положил на стол, на самое видное место. Не заметить невозможно. Немного погодя, Ханс Грабер принес чашку кофе.